724. Когда мы сказали, что Агни-йог чует все напряжения, то именно этим мы указали на катастрофы. Каждое судорожное движение, как волна, отражается на центрах Агни-йога. Каждая пространственная битва напрягает каждый центр. Каждая стрела, которая идет из наших башен, напрягает центры, потому организм нашей матери Агни-йоги так напряжен. Битва пространственная велика. Конечно, когда наша близость так мощна, то волны утверждают огненное напряжение.